Матерь Агни-йоги. Сопротивление старого мира являет чудовищное противодействие, навлекая на себя гигантскую волну поступательного движения эволюции. Не все из происходящего на планете легко усмотреть, но всякая запруда нагнетает энергию эволюционного потока. Чем больше запруда, тем больше энергий и тем мощнее разрушение всего, что противодействует течению эволюции. Напрасны все усилия и ухищрения старого мира, все они обречены на провал. Мир новый идет, на его знаменах победа.